Как я и предсказывал, контейнеры, ящики и короба с деталями пошли потоком, скапливаясь на складе. На следующий день после прилета я отдыхал, даже посетил аквапарк, где с удовольствием повеселился. Потом занялся сборкой корпуса. За день собрал остов, пока без обшивки и шлюзовой они еще не прибыли, когда стали сообщать о доставке следующих грузов. Пришлось дважды смотаться на грузовике и забрать их. Вот так следующие 5 дней и работал. Только приступлю с дроидами к сборке, сообщают о доставке груза. Как бы то ни было, но за 5 дней я собрал корпус. Смотрелся, конечно, тот пока не очень, сыровато. Много деталей еще не дошло, но уже с первого взгляда были видны хищные обводы челнока. Правда, для сборки у меня были дроиды, не совсем пригодные для этого. Все же не специализированный инженерный ремонтный комплекс, но обходился тем, что есть. Работа шла заметно медленнее, чем бы я работал комплексом, даже некомплектным. Однако все лучше, чем делать работу своими руками или нанимать рабочих. Тем более все 3 дроида относились к классу универсальных, 2 даже еще 4-го поколения, тот, что с эскином 3-го. Неплохие машинки, надо сказать, однако все же не с бесконечным ресурсом. Некоторые запчасти на Земле я смогу заказать, но часть нет. Не производится еще на Земле электроника и сплава такого класса. Некоторые металлы можно найти только на астероидах. Кстати, для челнока они тоже нужны, но я заменил их менее надежными аналогами. Все равно ничего другого не было. Что касается челнока. Сначала я собрал скелет, силовой набор, потом частично обшил обшивкой, установил шлюзовую и начал подготовку к установке грузовой аппарели. После этого до конца обшил челнок, кроме технических отверстий под специализированное оборудование. Сейчас занимался установкой грузовой аппарели. Кстати, все думают, что трюмы у этого типа челноков находятся на корме. Спешу вас разочаровать, как раз на носу под кабиной. Когда аппарель открыта, со стороны кажется, что лежит кит с распахнутой пастью. В корме двигатель, реактор, система жизнеобеспечения, в рубке система управления и комп. Сам кораблик я строил стандартной длины и ширины, 40 метров на 9. Высота была 5 метров. Сам челнок имел ярко выраженные черты атмосферного аппарата с зализанными формами. В районе кормы с каждого борта было по крылышку. Они убирались. На этом пока все по сборке. Не то чтобы я медлил, просто для сборки корпуса уже все было, и я его собрал. А вот остальные детали или еще изготавливались, или были в пути на склад. В общем, оставалось ждать.